Некоторые черты характера у Элиса не менялись. Например, для детектива, как и полгода тому назад, было совершенно нормально усадить леди в кэб и отправить ее домой, а самому тут же умчаться куда-то по своим таинственным делам, ничего не объясняя и не обещая. Впрочем, я уже давно привыкла к подобному раскладу вещей, перестав не только сердиться, но даже и удивляться. Дома взволнованная Магда после болезни Стефана, взвалившая на себя большую часть его прежних обязанностей, сообщила, что вновь приходил посыльный от Рокпорта с коробкой и письмом. У меня вырвался вздох сожаления. Откровенно говоря, я не собиралась столько времени дуться на маркиза и открыто игнорировать само его существование. Во-первых, это было глупо. Во-вторых, он не сказал ничего такого, о чем мне не приходилось бы думать раньше. А что же касается формы, в которую маркиз облёк заботу о моем благополучии... Что ж, с тактичностью у него всегда имелись некоторые трудности. Еще отец говорил, Рейвена испортила служба. Какая именно, он не уточнял, хотя я догадывалась о роде занятий маркиза уже тогда. Но переняв от отца полезную привычку не лезть слишком глубоко в чужие тайны, никогда не позволяла додумывать эти догадки до какой-то определенной мысли. Так спокойнее жить. «Непременно помирюсь с Рокпортом. В самом скорейшем времени», — пообещала я вслух, глядя в глаза своему отражению. Отражение скептически поджало губы, намекая на то, что обманывать себя нехорошо. «Хорошо, может быть, не скоро, но как только разберусь с самыми важными делами, непременно нанесу ему визит или даже приглашу к себе». От сердца немного отлегло, хотя дурные предчувствия продолжали витать вокруг невидимым душным облаком. Пообедав и переодевшись в более подобающее графине нарядное платье, я отправилась в кофейню, пешком. Погода не располагала к долгим прогулкам, но Лайза, увы, пока не вернулся от матери. И у меня были подозрения, что до вечера его ждать не стоит, а то и до утра. Мужчины, вопреки расхожей пословице, в действительности вовсе не считают, что их украшают шрамы. И уж тем более какие-то там приземленно-неромантические синяки. А Лайза, насколько я уже успела изучить его повадки, вообще не любил появляться на публике в непрезентабельном виде. Впрочем, уж его-то внешность мало что могло по-настоящему испортить. По моему скромному мнению, даже отметины на лице наподобие тех, что были у Бесника, только придали бы Лайзу шарма. «Леди Виржиния, в зал только что вошла леди Клеймор, ненавязчиво выдернул меня из тягучих размышлений Георг». Седые усы у него укоризненно топорщились, как будто он догадывался, о чем я думаю. Лайзу Георгу нравился ровно до тех пор, пока не появлялся в одной комнате со мной. А после этого следовало чудесное превращение из юноши небеспособности и неглупого в этого Гейпси мистера Маноли. «Желаете выйти к ней?» «Да-да, конечно», — тряхнула я головой, прогоняя сонливость. «Спасибо, Георг, и пусть Мэдди подойдет к нашему столику, как только поднимется из погреба, хорошо?» Зал был сегодня умеренно полон. 2-3 пустых столика, примерно 5 или 6 одиночных посетителей, компания завсегдатаев, миссис Скоровски с мужем, Луи Ларон, Эрвин Калле с очередной дамой сердца, полковник Петер Арч и его младший сын Гарольд. С ними я уже перемолвилась словечком, а потому могла сразу направиться к подруге. «Виржиния, ужасно рада вас видеть», — сходу сообщила Глэдис. «Я сегодня без предупреждения». «Какие предупреждения! Вам, Глэдис, я рада в любое время!» Начали мы с обсуждения насущных и острых тем, вроде моей обновленной стрижки и свежекупленного аквамаринового гарнитура леди Клеймор, который она собиралась надеть на бал в ночь сошествия, последнюю и самую таинственную в году. «Виржиния, вы будете на балу?» Говорят, его величество собирается возобновить полузабытую было традицию и с этого года устраивать маскарады. Заманчиво протянула Глэдис, поигрывая лорнетом. «Светские шумные праздники мне не нравятся, но маскарад пропускать нельзя». Я улыбнулась и опустила глаза. Еще бы леди Клеймор его пропустила. Ей такие развлечения всегда были по душе. Маскарад Глэдис полагала игрой разума, мистическим действом, способом не просто взглянуть на окружающих, но увидеть их, настоящих. «Надев маску, мы расстаемся с маской», — сказала она однажды, и эти слова накрепко засели в моей памяти. «Мне не стоит появляться на таких праздниках до истечения года со дня смерти», — начала была я, но внезапно осознала, что в ночь сошествия будет как раз год и 1 месяц, с тех пор, как леди Милдред покинула меня и всех нас. Не знаю, нужно подумать. Думайте, Вирджиния. Глэдис легонько стукнула меня лорнетом по руке и рассмеялась. У вас еще 6 недель до того, как Его Величество начнет рассылать приглашение. О, за это время можно решить что угодно, улыбнулась я и вспомнила об одном деле. К слову, Глэдис, вы говорили, что одно время интересовались романским языком. Нет, это мой драгоценный супруг увлекался. Небрежно взмахнула она рукою и подозрительно сощурилась. А почему вы спрашиваете? Хочу немного расширить круг своих познаний, уклончиво пояснила я. А то недавно выяснилось, что даже прислуга образована лучше меня. Я давно говорила вам, что всегда готова заняться вашим образованием. С энтузиазмом откликнулась Глэдис, мгновенно становясь похожей на сестру Анну из пансиона Святой Генриетты. И неважно, что старая монахиня была седой, крючконосой и полненькой, а моя подруга — стройной красавицей с волосами цвета рассветного золота. Этот взгляд, это желание просветить любой ценой, несмотря на сопротивление просвещаемого, о, как знакомо! Я завтра же составлю список книг, которые непременно должна прочитать леди вашего положения, возраста и ума. А на следующей неделе в Королевском театре дают классическую трагедию «Карпиты», и мы просто обязаны ее увидеть. «Весьма благодарна вам, Глэдис», — предприняла я робкую попытку прервать поток красноречия излишнего одушевившейся подруги. «Однако для начала мне хотелось бы просто нанять учителя романского. Литература — это удовольствие, а вот иностранный язык может быть полезным для работы». Глэдис вздохнула. «Как всегда, вы далеки от искусства и нацелены на дело. Это ваше достоинство, Вирджиния, не вздумайте огорчаться», — улыбнулась она. «Но пьесу мы все же посмотрим». «Было бы прекрасно, но не хочу пока загадывать на будущее. К слову об искусстве, вы ничего не слышали о мистере Уэсте?» «Нет», — помрачнела Глэдис, и шутливые нотки исчезли из ее голоса. «Навещать его в тюрьме я больше не осмелилась», но слышала от доверенного человека, что якобы мистеру Уэсту стало совсем плохо. Даже поговаривают о том, чтобы отпустить его домой на поруки. Все-таки подозрения подозрениями, а содержать в тюрьме человека его положение и возраста недопустимо без серьезных на то оснований. А газеты в последнее время поутихли. Я заметила. Последняя статья была 2 дня назад. Кивнула я, машинально отмечая, что это совпало с последним днем отсутствия Элиса. «Думаете, их кто-то заставил?» «Не знаю», — качнула она головой. 3 дня назад я перемолвилась словечком с Лоренсом Уэстом. Он вроде бы наоборот собирался пойти в газету и дать какое-то интервью, но статья так и не появилась. «Может, ее пока придерживают?» — вспомнила я один из излюбленных приемов Лорона. «Прячут как карту в рукаве? Или как нож?» «Ну и сравнение, Вирджиния», — рассмеялась Глэдис. «Дружба с детективом не прошла для вас даром. К слову, а не могли бы вы нас познакомить?» — неожиданно попросила она и добавила. «Говорят, он весьма красив и умен. Такая редкость среди мужчин». «О», — глубокомысленно ответила я. «И кто так говорит?» «Многие», — не менее значительно откликнулась Глэдис. Разумеется, после этого ни о каком обсуждении дел насущных и речи быть не могло. С другой стороны, романтически абсурдные сплетни — замечательный десерт, кофе с лимоном и перцем. Позже, когда Глэдис ушла, я поинтересовалась у Лорона, приходил ли в редакцию Лоренс Уэст. Журналист сначала удивился, а потом огорчился и посетовал. Дразнить его, Луи Лорона, подобными предположениями должно быть стыдно. Из этого я заключила, что Лоренс не появлялся в бромлинских сплетнях. На вопрос о мистере Остроуме Лорон тоже пожал плечами. «Кажется, это кто-то из вольных». Тех, кто пишет статьи в разные газеты под разными псевдонимами и таким образом зарабатывает деньги. Судя по стилю, Остроум, тот же, кто под именем «Призрак старого замка», освещал ту нелепую историю с привидениями у герцогини Дагвардской поздней весной, вы помните? «Нет», — честно ответила я. «Кажется, мне тогда было не до газет». «Я могу прислать статью», — услужливо предложил Лорон, но я отказалась. А мистер Остроум отчего-то начал внушать мне острую неприязнь.